Глава 26. Большинство детей, выросших в Бруклине перед Первой мировой войной, вспоминают День Благодарения с особой теплотой. В этот день дети наряжались кто во что гораст, надевали грошовые маски, выходили на улицы, попрошайничали и устраивали шумные ворота. Фрэнси отнеслась к выбору маски очень ответственно. Она остановилась на желтокожем китайце с усами из веревочек. Нили купил белую маску смерти с ухмыляющимся черным ртом. Папа в последний момент принес каждому по оловянному рожку, Фрэнси красный, Нили зеленый. Какой костюм Фрэнси соорудила для Нили? Мамино старое платье спереди укоротило до щиколоток, чтобы он мог передвигаться. Сзади длинный подол волочился по земле, как шлейф. Нили напихал за пазуху мятых газет и получился огромный бюст. Чтобы не замерзнуть, надел рваный свитер. Вырядившись таким образом, натянул маску смерти, а на макушку водрузил старый папин котелок. Только тот оказался велик и съехал ему на уши. Фрэнси надела мамину желтую блузку, ярко-синюю юбку и подпоясалась красным кушаком. Маску китайца она прикрепила красной повязкой и завязала ее под подбородком. Мама заставила натянуть на голову шапку, сделанную из шерстяного чулка, потому что было холодно. Фрэнси положила два грецких ореха в прошлогоднюю пасхальную корзинку, и дети вышли на улицу. На улицах было полно ряженых детей в масках. Они оглушительно дудели в оловянные рожки. У некоторых детей родители по бедности не могли купить им даже маску за пенни. Такие вымазали лица сжженной пробкой. Дети из семей побогаче нарядились в костюмы, купленные в магазине. Индеец в бахроме, ковбой в шляпе, молочница в марлевом платье. Некоторые просто обмотались грязной простыней и называли это костюмом. Фрэнси приблизилась к одной стайке и бродила с ней. Некоторые владельцы магазинов закрывали двери перед носом у детей, но большинство припасали для них какой-нибудь гостинец. Хозяин кондитерской несколько месяцев собирал обломки сладостей, а теперь разложил в маленькие пакетики и вручал каждому заходившему ребенку. Он поступал так, потому что его доход состоял в основном из тех грошей, которые приносили дети. И он хотел ладить с ними. Булочникам приходилось выпекать множество мягких пончиков, чтобы раздать детям. В булочную старшие обычно посылали детей, и они выбирали те заведения, где их привечали. Зеленщик пожертвовал бананами и полугнилыми яблоками. Те торговцы, которые не имели с детей никакого барыша, или закрывались, или читали взамен угощения проповедь, что попрошайничать стыдно. В ответ дети устраивали дикий шум перед входом в магазин, топали, кричали, свистели и дудели. Отсюда пошло название этой забавы «Шумные ворота». К полуночи все закончилось. Фрэнси устала от своего большого не по размеру костюма. Ее маска помялась, она была сделана из дешевой марли, которую сильно накрахмалили, придали форму и так высушили. Какой-то мальчишка отнял у нее рожок и сломал пополам об колено. Ей встретился Нили, который шел с окровавленным носом. Он подрался с мальчишкой, который хотел отнять у него корзинку. Нили не уточнил, кто победил, но кроме своей корзины он держал в руке еще одну. Они вернулись домой как раз к вкусному праздничному ужину. Жаркое, домашняя лапша. А после ужина слушали папины рассказы о том, как он отмечал День Благодарения, когда был маленьким. Именно в День Благодарения Фрэнси впервые сознательно соврала, была разоблачена и решила стать писательницей. Накануне Дня Благодарения в классе у Фрэнси устроили представление. Учительница выбрала четырех девочек, каждая прочитала стихотворение про День Благодарения, а в руке держала символ праздника. У одной — кукурузный початок, у другой — лапка индейки вместо целой индейки, у третьей — корзина с яблоками, а у четвертой — пятицентовый тыквенный пирог размером с блюдце. После репетиции лапку индейки и кукурузный початок выбросили в мусорную корзину. Яблоки учительница убрала, чтобы отнести домой. Она спросила, не хочет ли кто-нибудь тыквенного пирога. 30 ртов наполнились слюной, 30 рук дрогнули, но ни одна не поднялась. Среди детей было много бедных, еще больше голодных, но гордость никому не позволила принять подачку. Не дождавшись ответа, учительница решила выкинуть пирог. Фрэнси не выдержала. Невыносимо было представить этот чудесный пирог в мусорной корзине. К тому же она никогда не ела тыквенного пирога. Эта чудесная еда первых поселенцев, которые ездили в фургонах, сражались с индейцами. Ей безумно хотелось попробовать пирога. Вмиг она придумала, что сказать, и подняла руку. «Я рада, что нашелся желающий», — кивнула учительница. «Я не хочу его есть сама», — гордо соврала Фрэнси. «Но я знаю одну бедную семью и отдам пирог ей». «Замечательно», — ответила учительница. «Ты правильно понимаешь, в чем дух Дня Благодарения». Фрэнси съела пирог по дороге домой. То ли из-за угрызений совести, то ли из-за непривычного вкуса, но он ей не понравился. Как будто жуешь кусок мыла. В понедельник учительница встретила Фрэнси в коридоре возле класса и спросила, понравился ли бедной семье пирог. «Ужасно понравился», — ответила Фрэнси. Увидев интересное лицо учительницы, она решила продолжить рассказ. «В этой семье две девочки. У них золотые кудри и большие голубые глаза». «Вот как?» — спросила учительница. «И они двойняшки», — продолжила Фрэнси. «Как интересно. Одну зовут Памела», — Фрэнси почувствовала прилив вдохновения, «а другую — Камила». Эти имена Фрэнси придумала для кукол, которых у нее никогда не было. «И они очень-очень бедны», — добавила учительница. «Очень-очень. Они ничего не ели 3 дня и умерли бы, так доктор сказал, если бы я не принесла им пирог». «Пирог был очень маленький, чтобы спасти от голодной смерти 2 человек», — заметила учительница. Фрэнси поняла, что она завралась. Она ненавидела свой внутренний голос, который нашептывал ей эту несуразную ложь. Учительница наклонилась и обняла Фрэнси. Девочка заметила слезы на глазах учительницы. У Фрэнси сдали нервы, раскаяние затопило душу горькой водой. «Я все наврала», — призналась она. «Я сама съела пирог». «Я знаю». «Только не пишите письмо домой», — взмолилась Фрэнси, думая про ненастоящий адрес, который они с папой указали. «Я буду каждый день оставаться после уроков. Я не собираюсь наказывать тебя за то, что ты наделена воображением». Очень ласково учительница объяснила, в чем разница между ложью и выдумкой. Ложь — когда ты говоришь неправду по злобе или с трусости. Выдумка — когда ты сочиняешь то, что могло бы произойти, или рассказываешь не то, как было на самом деле, а то, как должно быть. Пока учительница говорила, у Фрэнси с души будто камень упал. Последнее время ее одолевало желание приукрашивать. Вместо того, чтобы рассказать все как есть, без затей, она добавляла красок, остроты, нерва. Эта манера очень раздражала Кэти, она требовала, чтобы Фрэнси говорила чистую правду и перестала фантазировать. Но голая, неприукрашенная правда не устраивала Фрэнси. Она испытывала потребность ее принарядить. Кэти и сама была не прочь расцветить жизнь красками. А Джонни, тот и вовсе жил в полувыдуманном мире. Но в детях эту черту они старались искоренить. Возможно, у них были на то свои причины. Возможно, они понимали, что дар воображения окрашивает их нищую, безотрадную жизнь в розовый цвет и помогает смириться с ней. Наверное, Кэти считала, что не будь у них с Джонни этой способности, они бы трезвее смотрели на жизнь, увидели ее в подлинном свете, ужаснулись и нашли способ что-то изменить. Фрэнси навсегда запомнила слова учительницы. «Знаешь, Фрэнси, многие люди будут думать, что истории, которые ты все время сочиняешь, — ужасная ложь, потому что они не похожи на правду в том смысле, в каком люди понимают правду. В будущем, когда что-то произойдет, ты расскажи все, как было, но для себя запиши, как, по-твоему, должно быть. Правду — говори, а выдумку — записывай. Тогда ты их не перепутаешь». Это был самый лучший совет, который Фрэнси получила в жизни. Правда и фантазия так перемешивались у нее в уме, как у всякого одинокого ребенка, что она сама не могла их различить. Но учительница ей все разъяснила. После ее слов Фрэнси стала записывать маленькие истории о том, что видела, чувствовала и делала. Со временем она приучилась рассказывать правду только чуть-чуть, приукрашивая факты. Фрэнси было 10 лет от роду, когда она открыла для себя этот выход — писать. Что именно она писала, не имело особого значения. Важно то, что попытка записать историю сохраняла в ее сознании грань между правдой и вымыслом. Не будь этого спасения, Фрэнси рисковала вырасти большой лгуньей.